«Караван поведу я», — сказал им во дворе длиннобородый темноглазый человек. «В моих руках жизнь и смерть всех, кто пойдет со мной, потому что пустыня особо взбаламошная и нередко сводит людей с ума». В путь готовились отправиться человек 200, а животных, верблюдов, лошадей, ослов было едва ли не вдвое больше. У англичанина оказалось несколько чемоданов, набитых книгами. Во дворе толпились женщины, дети и мужчины с саблями у пояса и длинными ружьями за спиной. Стоял такой шум, что вожатому пришлось несколько раз повторить свои слова. «Люди здесь собрались разные, и разным богам они молятся. Я же служу только Аллаху и его именем клянусь. Я сделаю все возможное, чтобы опять победить пустыню. Теперь пусть каждый поклянется тем богом, в которого верует, что будет повиноваться мне, как бы ни сложились обстоятельства. В пустыне неповиновение – гибель». Раздался приглушенный гул голосов. Это каждый обратился к своему богу. Сантьяго поклялся именем Христа. Англичанин промолчал. Это продолжалось дольше, чем нужно для клятвы. Люди просили у небес защиты и покровительства. Потом послышался протяжный звук рожка, и каждый сел в седло. Сантьяго и англичанин, купившие себе по верблюду, не без труда взобрались на них. Юноша увидел, как тяжело нагрузил его спутник своего верблюда чемоданами книг и пожалел бедное животное. А между тем никаких совпадений не существует, словно продолжая давешний разговор, сказал англичанин. «Я приехал сюда, потому что один мой друг услышал про араба, который...» Но слова его потонули в шуме тронувшегося каравана. Однако Сантьяго отлично знал, что имел в виду англичанин. Существует таинственная цепь связанных друг с другом событий. Это она заставила его пойти в пастухи, дважды увидеть один и тот же сон, оказаться неподалеку от африканского побережья, встретить в этом городке царя, стать жертвой мошенника и наняться в лавку, где продают хрусталь, и... Чем дальше пойдешь по своему пути, тем сильнее он будет определять твою жизнь, — подумал юноша. Караван двигался на восток. Выходили рано поутру, останавливались на привал, когда солнце достигало зенита, и, переждав пик зноя, снова трогались в путь. Сантьяго мало разговаривал с англичанином, тот, по большей части, не отрывался от книги. Юноша молча разглядывал многочисленных спутников. Теперь они не походили на тех, какими были перед началом пути. Тогда царила суета, крики, детский плач и ржание коней сливались с возбужденными голосами купцов и проводников. А здесь, в пустыне, безмолвие нарушали лишь посвист вечного ветра да скрип песка под ногами животных. Даже проводники хранили молчание. «Я много раз пересекал эти пески», — сказал как-то ночью один погонщик другому. «Но пустыня так велика и необозрима, что и сам поневоле почувствуешь себя песчинкой. А песчинка нема и безгласна». Сантьяго понял, о чем говорит погонщик, хотя в пустыне был впервые. Он и сам, глядя на море или на огонь, часами мог не произносить ни слова, ни о чем не думая и как бы растворяясь в безмерной силе стихий. «Я учился у овец, учился у хрусталя», — думал он, — «теперь меня будет учить пустыня». «Она кажется мне самой древностью». Она – самая мудрая из всего, что я видел прежде. А ветер здесь не стихал ни на миг, и Сантьяго вспомнил, как ощутил его силу, стоя на башне в Тарифе. Этот же ветер, должно быть, лишь слегка ерошил шерсть его овец, бродивших по пастбищам Андалусии в поисках корма и воды. «Теперь они уже не мои», — думал он без особой грусти. «Забыли меня, наверное, привыкли к новому пастуху. Ну и ладно. Овцы, как и каждый, кто странствует с места на место, знают, что разлуки неизбежны». Тут ему вспомнилась дочь суконщика. Должно быть, она уже вышла замуж. За кого? Может, за продавца кукурузы? Или за пастуха, который тоже умеет читать и рассказывать невероятные истории? Сантьяго не один такой. То, что он почему-то был в этом уверен, произвело на юношу сильное впечатление. Может, и он овладел всеобщим языком и знает теперь настоящее и прошлое всех на свете? Предчувствие. Так называла этот дар его мать. Теперь он понимал, что это быстрое погружение души во вселенский поток жизни, в котором судьбы всех людей связаны между собой. Нам дано знать все, ибо все уже записано. «Мактуб», — промолвил юноша, вспомнив торговца хрусталем. Иногда песчаная пустыня вдруг становилась каменной. Если караван оказывался перед валуном, его огибали, а если перед целой россыпью камней, шли в обход. Если песок был таким рыхлым и мелким, что в нем увязали копыта верблюдов, искали другой путь. Иногда под ногами оказывался солончак, значит, на этом месте было когда-то озеро, и вьючные животные жалобно ржали. Погонщики спешивались, оглаживали их и успокаивали, потом взваливали поклажу себе на плечи и, лишь одолев предательский отрезок пути, вновь навьючивали верблюдов и лошадей. Если же погонщик заболевал или умирал, товарищи его бросали жребий, кто поведет его верблюдов. Всему этому была единственная причина – сколько бы ни кружил караван, сколько бы раз ни менял направление, он неуклонно двигался к цели. Одолев препоны, снова шел на звезду, указывавшую, где расположен оазис. Видя, как блещет она в утреннем небе, люди знали, звезда ведет их туда, где они найдут прохладу, воду, пальмы, отдых. Один только англичанин ничего, казалось, не замечал, уткнувшись в очередную книгу. Сантьяго в первые дни пути тоже пытался читать, однако потом понял, что куда интереснее смотреть по сторонам и слушать шум ветра. Он научился понимать своего верблюда, привязался к нему, а потом и вовсе выбросил книгу. Лишняя тяжесть. Впрочем, он по-прежнему был уверен, что стоит лишь открыть книгу, в ней всякий раз найдется что-нибудь интересное. Мало-помалу он сдружился с погонщиком, державшимся рядом с ним. Вечерами, когда останавливались на привал и разводили костры, Сантьяго рассказывал ему всякие истории своей пастушеской жизни. А однажды погонщик начал говорить о себе. «Я жил в деревушке неподалеку от Эль-Кайрума. Был у меня дом и сад, были дети, и так я до самой смерти жил бы припеваючи. Однажды, когда выдался особенно богатый урожай, мы на вырученные деньги всей семьей даже побывали в Мекке. Так я выполнил свой долг верующего и теперь уж мог умереть с чистой совестью. Я всем был доволен. Но однажды задрожала земля, и Нил вышел из берегов. Чужая, казалось, беда коснулась теперь и меня. Соседи опасались, как бы разлив не смыл их оливковые деревья. Жена тревожилась за детей. Я с ужасом смотрел, как погибает все нажитое. Земля после того перестала родить. Мне пришлось добывать пропитание другим способом. Так я сделался погонщиком верблюдов. Тогда и открылся мне смысл слов Аллаха. Не надо бояться неведомого, ибо каждый способен обрести то, чего хочет, получить то, в чем нуждается. Все мы боимся утратить то, что имеем, будь то наши посевы или сама жизнь, но страх этот проходит, стоит лишь понять, что и наша судьба, и история мира пишутся одной рукой. Иногда встречались два каравана, и не было еще случая, чтобы у одних путников не нашлось того, в чем нуждались другие. Словно и впрямь все на свете было написано одной рукой. Погонщики рассказывали друг другу о пыльных бурях и, сев в кружок у костра, делились наблюдениями над повадками пустыни. Бывало, что к огню приходили и таинственные бедуины, до тонкостей знавшие путь, которым следовал караван. Они предупреждали, где нужно опасаться нападения разбойников и диких племен, а потом исчезали так же молча, как появлялись, словно растворяясь во тьме. В один из таких вечеров погонщик подошел к костру, у которого сидели Сантьяго и англичанин. «Слух идет о войне между племенами», — сообщил он. Наступила пауза, и Сантьяго почувствовал, как в воздухе в самом деле появилась тревога. Еще раз он убедился, что понимает беззвучный всеобщий язык. Молчание нарушил англичанин, осведомившийся, насколько это может быть опасно для каравана. «Когда вошел в пустыню, назад пути нет», — ответил погонщик. «Значит, надо идти только вперед. Остальное решит за нас Аллах. Он же и отведет от нас беду. Мактуб», — добавил он таинственное слово и отошел. «Зря ты не хочешь обращать внимание на то, что происходит с караваном», — сказал Сантьяго англичанину. «Присмотрись, как бы он ни петлял, он неуклонно движется к цели. А ты зря не читаешь о том, что такое мир и что происходит в мире», — отвечал тот. «Книги в этом смысле подобны караванам». Люди, как и животные, шли теперь быстрее. Если раньше они проводили в молчании дни, а, собираясь на привале у костров, вели беседы, то теперь в безмолвии протекали и вечера. А потом вожатый запретил разводить костры, они могли привлечь разбойников. Чтобы спастись от холода, путники ставили верблюдов и лошадей в круг, а сами ложились в повалку внутри этого круга. Вожатый назначал часовых, которые с оружием в руках охраняли бивак. Как-то ночью англичанину не спалось. Он позвал Сантьяго, и они стали прогуливаться вокруг стоянки. Светила полная луна, и Сантьяго решился рассказать ему всю свою историю. Англичанину особенно понравилась та ее часть, которая касалась успехов, достигнутых магазином хрустальной посуды после того, как там стал работать юноша. «Вот что движет Вселенной», — сказал он. «В алхимии это называется душа мира. Когда чего-нибудь желаешь всей душой, то приобщаешься к душе мира, а в ней заключена огромная сила». И добавил, что это свойство не одних только людей. Душа есть у всего на свете, будь то камень, растение, животное или даже мысль. Все, что не есть на земле, постоянно изменяется, потому что и сама земля живая и тоже обладает душой. Все мы часть этой души, поэтому сами не отдаем себе отчета во всем том, что она постоянно делает нам во благо. Но ты, когда работал в лавке, должен был понять, что даже хрусталь способствовал твоему успеху». Сантьяго слушал молча, поглядывая то на луну, то на белый песок. «Я видел, как идет караван через пустыню», — сказал он наконец. «Он говорит с ней на одном языке, потому-то она и оставляет ему путь открытым. Пустыня проверит и испытает каждый его шаг, и только если убедится, что он в безупречном созвучии с нею, пропустит к оазису. А тот, кто может быть сколь угодно отважен, но не владеет этим языком, погибнет в первый же день пути». Теперь оба глядели на луну. «Это и есть магия знаков», — продолжал Сантьяго. «Я вижу, как проводники читают знаки пустыни. Это душа каравана говорит с душой пустыни». После долгого молчания подал, наконец, голос и англичанин. «Да, похоже, мне стоит присмотреться к каравану. А мне прочесть твои книги», — отвечал юноша.